Далее вдохнула горячий, сухой воздух другого мира, насыщенный пряными ароматами далеких, еще не открытых земель. Пещера лабиринта ночи стала таять перед глазами. Серебристые линии, отвергавшие реальное восприятие, постепенно расплывались, сменяясь волнистыми контурами пустынных дюн и обширными просторами изумительно прекрасного лазурного неба. На нее навалилась неимоверная жара, и далее вскрикнула от неожиданности, как будто рядом отодвинулась заслонка плавильной печи. Открывшийся вид казался ей загадочным и в то же время странно знакомым. И как только она поняла, где и в каком времени находится, страх рассеялся без следа. Она стояла на раскаленном песке высокой дюны и через широкую реку смотрела на обширную долину, где на темном скалистом плато возвышался большой город, построенный из выбеленного солнцем камня. Из ворот города показалась печальная процессия женщин в белых одеждах, несущих паланкин из золота и нефрита, закрытый серебристыми занавесками. «Ты знаешь, где находишься?» – раздался за ее спиной голос. И, обернувшись, она увидела адепта Симеона. «Думаю, что знаю», – ответила Далия. «Это старая земля, до объединения». Симеон кивнул. «Задолго до объединения. Племена людей еще разобщены и даже не догадываются о великолепии и опасности за пределами их мира». «И что это за город?» – спросила Далия. «Ты все еще мыслишь буквальными терминами, девочка», – хихикнул Симеон. «Мы по-прежнему в пещере дракона. А все это лишь плоды манипуляций твоего разума, произведенные книгой, чтобы показать то, что ты должна увидеть. Но я могу ответить на твой вопрос. Город называется Кирена, а вокруг простираются земли Ливии. Это очень древняя земля, и люди, которых ты видишь, далеко не первые ее обитатели. Сначала сюда пришли финикийцы, потом греки, потом римляне и, наконец, арабы. Это еще не все, но они правят теми, кого ты видишь. А в каком мы времени?» «А текст не слишком точный, но я думаю, все это происходило в 11 или 12 столетии». «Как давно?» «Давно для всех, кроме него». «Я не понимаю», — сказала Далия, — «о ком ты говоришь?» «Неважно, скоро все поймешь». Далия справилась с раздражением, вызванным таинственными ответами Симеона, и задала следующий вопрос. «Значит, на самом деле нас здесь нет, и все это лишь описано в книге?» «Ну вот, ты начинаешь понимать». «А кто же эти женщины?» – спросила Далия, показывая на процессию, спускавшуюся по плотно утоптанной тропе к темному и длинному провалу в земле, откуда поднимался ядовитый туман. «Это служанки, дочери царя Кирены, Клеодолинды, и они несут ее навстречу гибели. В том ущелье обитает дракон, ужасное существо, укрывшееся здесь после войны со своими сородичами, чтобы набраться сил. Дракон!» «Да, дракон!» – кивнул Симеон. Он перебил всех рыцарей в городе и потребовал, чтобы ему ежедневно приносили в жертву прекрасную девушку. Он питается их страхами и с каждой новой жертвой становится все сильнее. Но все девушки Кирены уже погибли, осталась лишь дочь царя. А сегодня настал и ее черед. «И мы ничего не можем сделать?» Симеон вздохнул. «Девочка, как ты не можешь понять, что все это уже произошло? Мы смотрим сцену из древней истории, это зарождение легенды, которая в той или иной форме откликается во всех столетиях. Смотри». Далее проследила за пальцем Симеона и увидела одинокого рыцаря в золотых доспехах и в шлеме с алым плюмажом. На могучем, черном как ночь коне он скакал вслед за процессией. В руке у рыцаря сверкало длинное копье из чистого серебра, а на нем развивалось красно-белое знамя с парящим орлом, державшим в когтях молнию. «Кто это?» – воскликнула Далия, уже зная ответ. «На данном отрезке времени это один из воинов императора Диоклетиана, заслуживший огромные почтения в сражениях, а сейчас путешествующий по Ливии, чтобы воссоединиться со своими людьми. При виде прекрасного рыцаря, наделенного невиданной красотой и силой, не потускневшими с годами, у Далии на глаза навернулись слезы. Рыцарь пришпорил своего жеребца и быстро обогнал вереницу женщин, направляясь прямо к темной лощине. Едва он успел остановить коня и взять в руки щит, как из логова с оглушительным ревом появился дракон. Далия вскрикнула и невольно прикрыла рот руками, как только увидела это ужасное создание. Своими формами оно было одновременно похоже на присевшего хищника и на отвратительную птицу, с огромной чешуйчатой головой и 20-метровым хвостом. Мощное туловище тоже закрывало чешуя, настолько прочная, гладкая и блестящая, что могла соперничать с доспехами рыцаря. Вместе с дыханием из пасти дракона вырывался огонь поглощенных звезд, а глаза горели неистовой злобой. Воин рванулся навстречу дракону, и ударил его копьем, но крепкая чешуя отразила оружие, и оно рассыпалось на тысячи кусочков. Тогда рыцарь, не слезая с вздыбленного коня, замахнулся мечом, но чудовище парировало выпад лапой с длинными когтями, острыми, словно клинки. Доспехи не выдержали, и далее увидела, как по ноге рыцаря протянулся яркий ручеек крови. Дракон навис над своим противником и стал наносить мощные удары. Но рыцарь отражал их щитом и снова попытался вонзить меч в брюхо дракона. Пластины чешуи выдержали удар и лишь замерцали расплавленным серебром. Разъяренный дракон прыгнул на рыцаря и метнул в него молнию, вылетевшую из глаз. У воина соскочил с головы шлем. Его бледное, возбужденное схваткой лицо вдруг озарилось внутренним сиянием. С каждым мгновением сияние разгоралось все сильнее, пока не сравнилось с пламенем вспыхнувшего солнца. Дракон свернулся вокруг рыцаря, рвал когтями броню и торжествующе ревел. А потом, словно уловив мысль рыцаря, Далия поняла, что дракон, как бы он ни извивался, всегда бережет одно место на теле, чуть ниже левого крыла. «Рази, рыцарь, бей!» — вскрикнула она. Ее крик как будто подтолкнул воина. Он пригнулся, метнулся вперед и с яростным воплем вонзил меч в громадный живот чудовища. Дракон испустил оглушительный рев, от которого с городской стены посыпались камни, и вдруг пламя, вырывавшееся из его пасти, погасло. Огромное чудовище развернулось, освободив рыцаря. Молнии в глазах потухли, и дракон рухнул на землю. Рыцарь, убедившись, что его враг повержен и лишился сил, хотя и не умер, снял длинное знамя с обломка копья и повязал его вокруг шеи чудовища. Дракон был побежден, и рыцарь повернулся к ошеломленным служанкам и радостно кричащим жителям города, которые выбежали из ворот. Он поднял руку, и исходившее от него сияние силы мгновенно заставило людей замолчать. «Дракон побежден!» — крикнул рыцарь. «Но уничтожить его не в моей власти, а потому я оттащу пленника из этой земли и заточу его в темницу, где он останется во веки веков». С этими словами рыцарь ускакал, волоча за собой связанное чудовище, оставив позади застывшую, как на картине, сцену. Изображение города и пустыни оставалось неподвижным, и Далия повернулась к Симеону. «Это все?» «Да, это все, что помнит дракон», — ответил Симеон. «Порой трудно сказать, что было на самом деле, а чего не было. Я слышу его бессмысленный, полный ненависти рев, когда он смотрит из своей темницы на Марс и записываю. Получается, что император, сразивший дракона Марса, это величайшая ложь Красной планеты и величайшая истина, которая способна потрясти галактику, если станет известно. Но истина, как и все на этом свете, движущийся объект. Что здесь правда, а что выдумки? Кто знает?» Далее взглянула на горизонт, за которым скрылся рыцарь. «Значит, это был... император?» «Да», — ответил Симеон, отвернувшись от начинающего рассеиваться видения пустыни. «Он привез побежденного дракона на Марс и заточил здесь, под лабиринтом ночи. Но зачем?» «Император видит то, что недоступно нам», — сказал Симеон. «Ему известно будущее, и он ведет нас к нему. Незаметный толчок, тщательно обоснованное пророчество, начало объединения человечества, шаги от понимания науки к управлению ею. Все это его замысел, ведущий к великолепному союзу, в котором кузнецы Марса будут прославлять императора как долгожданное божество. Ты хочешь сказать, что эволюцией механикум тоже руководил император?» «Конечно», — ответил Симеон. «Он знал, что придет время, и ему понадобится эта могущественная организация. И из сновидений дракона жрецы Марса узнали о первых машинах. Без дракона не было бы механикум. И грандиозная мечта императора об объединенной для человечества галактике обратилась бы в прах». Далее попыталась постичь невероятный размах замыслов императора, представить себе ясность провидения, позволяющего запускать работу схемы, не приносящей результатов в течение 20 тысячелетий. Невероятно, что даже такой гений, как император, мог с величайшей точностью и холодным расчетом управлять судьбами множества людей. Масштаб обмана и его жестокость были настолько невероятны, что у Далии перехватило дыхание. Лгать множеству людей, извратить судьбу планеты ради собственной цели было чудовищным преступлением, даже для такого благородного существа, как император. И ее мозг отказывался принять ужасное обвинение. «Если истина выйдет наружу», — задыхаясь, произнесла она, — «механикум просто разорвется на части». Последние остатки картин Ливии растворились в воздухе, уступая место непроницаемой тьме. Симеон покачал головой. «Не только механикум», — сказал он, — «но и весь империум тоже. Я понимаю, что тяжесть этого знания нелегко вынести, Но Олимпийское соглашение связало судьбы трона и кузницы, и этот союз нельзя разрушать. Ни один из них не выживет поодиночке. Но если все это станет известно, никто не вспомнит об этом. Каждый будет думать только о праве своих убеждений. В любом случае, механикум уже разрывается на части. Но ужасы предателя-воителя – ничто по сравнению с тем, что может произойти в случае войны между Марсом и Террой. Симеон окинул Далию взглядом, полным такой печали, что она вздрогнула. Но долг Стражей Дракона, душ, избранных Императором, не допустить этого. «Ты заботишься о крепости Уз Дракона?» – спросила Далия, замечая, что восприятие окружающего мира постепенно восстанавливается. «Нет, дракон скован цепями гораздо более крепкими, чем я способен даже себе представить. Стражи просто поддерживают то, что сотворил Император», — пояснил Симеон. «Он знал, что пропавшие дети дракона когда-нибудь будут разыскивать место его заточения, и наш долг — не позволить им его найти». «Ты сказал «наш долг», но я не страж», — с беспокойством заметила Далия. «Девочка, ты еще не догадалась, почему каждый шаг в твоей жизни приближал тебя к этому месту?» «Нет», — прошептала Далия. Симеон взял ее за руки. В момент прикосновения Далия вскрикнула от боли, и в то же мгновение мир вокруг нее восстановился, и она поняла, что опять стоит на кафедре в огромной серебряной пещере. Она попробовала вырвать руки, но хватка Симеона оказалась сильнее. В его глазах она увидела груз целого тысячелетия, а за ним в этих бездонных озерах светились бесконечное благородство и решимость выполнить свой долг. «Прости», — сказал Симеон. «Но мой срок, хотя и очень затянувшийся, все же подошел к концу». «Нет». «Да, Далия, ты должна покориться своей судьбе и стать стражем дракона».